Глава 46. Ольга. «И что это значит?» — сглотнул едва не вырвавшееся ругательство Тедерик. Императора магов трясло так, что еще немного и придется звать лекаря с успокоительным зельем. «Значит, что гарем отменяется? Эх, а я уже настроилась!» Не удержавшись, съязвила я. Прав был Лютик. На истинную пару артефакт реагирует, светясь золотым цветом. Значит, на мне у колечка случился сбой. Можно уже выдыхать? Поездка к Эльфийскому морю отменяется? Но я же чувствую в ней свою пару. Почему? Что ты со мной сделала, ведьма? Разъяренный эльф шагнул было в мою сторону, но путь ему преградил Эртруар. «Эрван Руил, успокойся», — грозно рявкнул владыка демонов, и совсем другим тоном обратился к супруге. «Дорогая, может, ты подскажешь, почему вот это колечко ошибочно утверждает, что у нас с тобой есть еще одна дочурка? А у нее...» — кивнул на меня. «Четверо истинных. Эльф, дракон, демон. И ни за что не угадаешь. Некромант». «Оборотня не хватает для комплекта», — размечтался внутренний голос. Владычица оглянулась на меня, потом на Айрвон Руила, и, обернувшись, задержала взгляд на центральной ложе. Глаза ее при этом светились, как сапфиры. Я не могла не отметить их с Белкой поразительное сходство. Как интересно. Дар позволяет мне видеть связь истинных пар. Какие только союзы я не встречала и до сегодняшнего дня думала, что меня уже ничем не удивить. Но некромант и ведьма с истинной связью мне встречаются впервые. И пока никто не успел сделать неверные выводы, сразу скажу, что связь у него... Лилит ткнула пальцем в сторону Лео и посмотрела на меня таким взглядом, что мне стало не по себе. «С Агнией Прахт». «Слава всем светлым богам!» — выдохнула я, схватившись за сердце, которое за несколько секунд успело подскочить к горлу. «Кто же так пугает?» «Абсурд. Подобная связь невозможна», — не унимался ушастый. «Если только не применялся какой-нибудь давно забытый ритуал. Да, Оль?» — прищурилась владычица. «Я решила, что мне показалось, когда заметила нити истинной связи у Марго и Агнии. Но у тебя тоже такая есть?» Лилит приблизилась и положила ладонь мне на грудь. Сначала ничего не происходило, но вскоре я почувствовала то, о чем говорила правительница. Невероятно! Неужели ритуал, что мы в шутку провели в клубе на день рождения Марго, сработал? Это она? Я чувствую ее. Та самая связь? То есть у меня теперь есть истины, как у демонов или оборотней? Да, твоя нить тянется к одному из присутствующих здесь мужчин. К сожалению, не могу видеть точнее. Что-то сбивает. С ума сойти. У меня не укладывалось в голове, как такое возможно. У меня есть истинный, и он здесь. Но кто? Не Руар же это в самом деле? Нет, Оль, ты не моя пара. Поспешил с ответом на мой незаданный вопрос герцог, как только я подняла на него взгляд. Есть еще один способ проверить нашу с Ольгой истинную связь. Вновь раздался голос правителя второго мира. Да когда же он успокоится уже? «И какой на этот раз?» Скептически изогнула я бровь, складывая руки под грудью. «Гадание на рунах? Или на ромашке? Знала бы, прихватила с собой пару цветочков. Может, у кого-нибудь здесь монетка найдется? Подкинем. Если аверс, ты не мой истинный. Если реверс, я не твоя истинная». «Близость». «Чего?» Меня передернуло от отвращения. «Вы в своем уме?» «Поцелуй меня», — невозмутимо продолжил он. «Если я ничего не почувствую...» «Я тебе сейчас, ушастый ты ублюдок, такую близость со своим кулаком устрою. Все почувствуешь!» Угрожающе прорычали из центральной ложи. «Довольно. Мне надоело!» — послышался хруст мебели. «В одном я согласен с его величеством Голденбергом. Этот совет превратился в фарс. Пора заканчивать». Сердце едва не выскочило из груди, когда на свет вышел Маир. Оборотень был зол так, что у меня ноги затряслись. Не то от восхищения, какой мощный и грозный у меня мужчина, не то от, не кстати, нахлынувшего возбуждения. Литые мышцы бугрились под обтянувший торс рубашкой, кулаки сжаты, лицо мрачнее бездны, глаза звериные с узким зрачком. А как силищий-то фонит! В несколько прыжков он пересек зал и, резко притянув меня к себе, накрыл мои губы поцелуем. Не знаю, что за магию применила Лилит, но сейчас я чувствовала и понимала, кто моя судьба. Должна признать, в истинности что-то есть. «Ты кто такой? Немедленно убери свои лапы от Ольги!» Взревел император эльфов, на пути которого встали Руар и Самаэль. Краем глаза видела, как Лилит с Пелагеей отошли в сторону, чтобы не мешать большим мальчикам выяснять отношения. Нехотя Маир оторвался от моих губ, но отпускать меня никуда не собирался, крепче прижав к себе. «Я представитель Межмирового Совета Четвертого Мира, наследник клана Балаевых, Маир Балаев». «Ты не говорил, что будущий альфа-клана? Почему этого не было в твоем личном деле в Академии?» Возмутилась я, сильнее прижимаясь к любимому мужчине, предназначенному мне судьбой. Теперь смело можно делать пометку в тетрадке, что ритуал «Инвенира перфекта каритас» работает. Главное проводить его осмысленно, по всем правилам, а не как мы с подругами, заменяя ритуальные свечки свечками для торта. Да как-то к слову не пришлось. «Есть еще что-то, о чем еще ты умолчал?» — прищурилась я, начиная догадываться. «Да», — не стал отрицать он. «Ты моя пара, Оль. Я это почувствовал еще тогда, в клубе. Прости, что не сказал раньше. Мне хотелось, чтобы ты была со мной не из жалости, потому что я больше никого не полюблю, кроме тебя. И ни с кем, кроме тебя, не смогу завести детей. А чтобы это был твой выбор, идущий от сердца». «Дурак!» Не сдержавшись, стукнула его по плечу. «Знаешь, как я переживала, думая, что у тебя в любой момент может появиться другая женщина, твоя истинная. Я уже готова была плюнуть на это и быть с тобой вопреки твоей природе, а ты...» По моей щеке скатилась предательская слезинка, которую Маир поймал губами. «Прости, что не сказал сразу. Если бы я знал, что дело только в этом, давно бы признался. А чтобы ни у кого больше не осталось сомнений в том, чья ты пара...» Он жадно и быстро поцеловал меня в губы, а затем отстранился и дернул на мне рубашку. Разлетевшиеся в разные стороны пуговицы еще не успели коснуться пола, как на моей шее сомкнулись медвежьи клыки, оставляя метку.